Вы уже говорили. Вы все сказали мне. Это не совсем подходящая тема для вашего медового месяца. Хорошенький медовый месяц, — проворчал Джек. Думаете, я так планировал его провести? Уэксфорд сел и посмотрел на них. Я не убивал Чарли Хаттона. Я даже не знал его. Вы его знали. Предполагается, что вы даже были его другом. У вас несколько странный способ выражать свою дружбу. Болезненная судорога стерла румянец с лица Джека. Он умер. Нельзя быть другом мертвого. Можно только беречь память о нем. Поделитесь со мной частицами вашей памяти, мистер Пертви. Джек посмотрел в глаза детективу. Кровь снова прилила к лицу и пульсировала под кожей. Вы всегда играете словами, крутите ими, и как умный... Хвалитесь вашим проклятым образованием, — перебила Джека жена. Не надо так, любовь моя. Я так же чувствую это, как ты. Но нехорошо, не надо. Вы вбили себе в голову, что Чарли — мошенник. Разве нет? Чего хорошего, если я стану вам говорить, какой он был на самом деле щедрый, добросердечный. Но это ведь не то, чего вы хотите. Сомневаюсь, чтобы это очень помогло найти, кто убил его. Он нашел нам квартиру. Тот, у кого была эта квартира, хотел деньги вперед, 200 фунтов. Вот что он говорил, и Чарли выложил ему 200 фунтов. Нам в долг, конечно. Но он не требовал никаких процентов. Это было 21 мая. Сколько буду жить, никогда не забуду этой даты. 21 мая. В тот же день Хаттон заказал себе зубы. После грабежа, которого не было. Вот еще один пример того, как Хаттон распорядился своим маленьким состоянием за что-то, полученным от Маклая. «Где он брал деньги на такую щедрость, миссис Пертуи?» «Я могла задать ему такой вопрос, да?» «Конечно, я простая женщина из рабочего класса, но меня воспитывали правильно, меня учили манерам, так что, ради бога, избавьте меня от ваших вопросов». «Мистер Пертуи, ему придется отвечать на мой вопрос», — подумал Уэксфорд. Он уже наговорил слишком много и вполне контролирует себя, так что не сможет отвертеться, ссылаясь на горе, как в прошлый раз. Где он брал деньги? 250 фунтов на зубы. 200 фунтов вам. Деньги, которые он неделя за неделей вносил на свой счет в банке. Он зарабатывал 20 фунтов в неделю. Сколько вы зарабатываете, мистер Пертуи? «Чуть больше», — сказал он. «В удачную неделю чуть больше. Вы можете одолжить вашему лучшему другу 200 фунтов?» «Мой лучший друг умер». «Пожалуйста, не увиливайте», — резко бросил Уэксфорд. «Вы знаете, как Хаттон жил. Не говорите мне, Пертуи, что вы не задавали себе вопрос, откуда приходят деньги. Вы спрашивали себя, и вы спрашивали его». Каким образом 21 мая Хаттон стал богатым? Теперь лицо Пертуи прояснилось. Он вздохнул, и в глазах сверкнула крошечная искра триумфа. «Не знаю», —